Глава 16. Мне не спится, несмотря на сверхудобный матрас. Непривычно абсолютно все. От роскошной атмосферы до повышенного комфорта, царящего здесь. А еще в мою глупую голову лезут разные мысли о том, как там Димка без меня сейчас. Пусть и с лучшей няней в мире, он не привык спать без мамы. Тихо встаю с кровати. Руслан крепко спит, раскинув в стороны руки. Он и раньше любил так засыпать. Наверное, поэтому размер его постели, когда впервые я ее увидела, меня шокировал. Стараясь не будить мужчину, отыскиваю на спинке кресла его рубашку и набрасываю на плечи. Меня тут же окутывает запахом любимого мужского парфюма. Того самого, который я хотела купить для себя 2 года назад, когда ушла от мужчины, но так и не смогла себе позволить. Жадно втягиваю носом аромат, кутаясь в рубашку, которая на мне кажется слишком огромной и опускается ниже середины бедра. Выхожу из спальни, попадая в гостиную. Двор рядом с домом ярко подсвечен красивыми фонарями. От этого в комнате светло, и каждый предмет хорошо виден. Заглядываю во двор. Ровно посаженные кусты, аккуратно подстрижены. Цветы вдоль дорожки формируют красивый узор. За сочно-зеленым газоном блестит голубой гладью вода в бассейне. Идеальное место для отдыха и медового месяца. Интересно, кто его выбирал? Милена? От этой мысли стало не по себе. Непроизвольно лицо скривилось, будто мне подсунули лимон. Кто эта женщина? Помимо того, что она занимается пиаром моего теперь уже мужа. Пусть мы не договаривались хранить друг другу верность, но в моей реальности это как-то подразумевается само собой между мужем и женой. Но Милена, она вела себя так, словно имеет все права на Руслана. Будто он позволяет ей все, что она захочет. Впрочем, чего было ждать от нашего странного союза? Руслан же сам сказал, что это решение вызвано переменой обстоятельств. И мне нужно научиться спокойно реагировать на то, что никаких авансов в мою сторону не будет. Да и как? Почему ты не спишь? От неожиданного вопроса я подскакиваю на месте. Не спится, отвечаю тихим голосом. Руслан подошел ко мне сзади, провел носом по волосам. Как хищное животное, втянул их запах. По телу пронеслись колючие мурашки. Кажется, я никогда не привыкну к его манере поведения. Она пугает и доводит до безумия. Иногда шокирует. Просунув ладонь у меня под рукой, мужчина раздвигает полы рубашки, открывая грудь. Дергаюсь, чтобы прикрыться. Но Руслан перехватывает мою ладонь, не давая этого сделать. Слишком яркий свет уличного фонаря бьет прямо на нас. Мы как на ладони, стоит только заглянуть в окно. С ужасом всматриваюсь в пустой ночной пейзаж, ожидая незваного зрителя. Я не привыкла так открыто демонстрировать себя. Но Руслану плевать на мои чувства. «Не надо, пожалуйста», почти хнычу, сжимаясь в тугой комок. Нас могут увидеть. Там никого нет, шепчет Руслан мне в ухо, сжимая тугой сосок пальцами. Горячий импульс простреливает от соска вниз живота. Инстинктивно подаюсь бедрами назад, упираясь в каменный член мужчины. Я никогда не умела быть раскованной, особенно в такие интимные моменты. И только Руслану всегда удается довести меня до такого состояния, когда становится все равно, к Кто и что подумает? Мне кажется, в этом есть некий особый кайф для него, своего рода фишка. Но он никогда не говорит этого, просто берет меня, как и когда ему хочется. «Раздвинь ноги», — шипит хрипло. Послушно выполняю команду. Он проводит рукой у меня между ног, намеренно задевая самое чувствительное место. Всхлипнув, вздрагиваю, но это не помогает высвободиться из захвата. Обреченно замираю, ожидая новой команды. «Подними руки и погладь грудь», — шепчет Руслан властно мне в ухо. «Это слишком откровенно. Я так не умею». «Руслан, пожалуйста». «Делай!» Бьет по барабанным перепонкам властный голос. Преодолевая внутреннее сопротивление и напряженно вглядываясь в пустой двор за окном, выполняю приказ. «Сожми сильнее!» Хрипит Руслан у меня над ухом, снова надавливая на клитор. По телу пробежала горячая волна, дыхание сбилось, между ног стало влажно. Хлюпающие звуки от каждого движения пальцев мужчины заполнили комнату. Волна удовольствия нарастает где-то внутри, перед глазами все плывет. «Сожми, Настя», — повторяет Руслан свой приказ. «Выполняю команду, как прилежная школьница, не задумываясь о чем-то, кроме своих ощущений». Глаза закрылись сами собой. Стало безразлично, что нас кто-то может увидеть. Как кошка трусь о его руку, вздрагивая от импульсов, разносящихся по телу. Вскрикиваю, когда оргазм накрывает яркой вспышкой. Сначала от удовольствия, потом почти тут же от боли. Руслан впивается зубами в кожу на шее. Но это странным образом только усиливает удовольствие. «Упрись руками в подоконник», — командует Руслан, надавливая рукой на спину. Я не успеваю отдышаться, делаю, как он сказал. Почти в то же мгновение он входит резким толчком, быстро набирая темп и разнося наслаждение по телу. Напряжение снова собирается в тугой узел. Внизу живота почти болезненно тянет. Резко остановившись, Руслан наклоняется к моему уху. «Если кончишь еще раз, получишь подарок», — шипит хрипло. Снова толкается вперед, но в этот раз двигается размашисто, больно проходясь по стеночкам внутри. Начинаю стонать уже от боли, пытаясь высвободиться. Но Руслан крепко держит меня в удобной для себя позе. Почувствовав перемену в моем настроении, мужчина опускает ладонь на лобок, надавливает на клитор. Боль смешивается с удовольствием. Вздрагиваю, ощущая сокращение внутри. Из горла вырывается стон. Почти тут же Руслан замирает, до боли впиваясь пальцами в кожу. Медленно в голове проясняется. Мы все еще стоим у окна в недвумысленной позе, пытаясь успокоить дыхание. Первым приходит в себя Руслан. Помогает мне принять ровное положение, подхватив за талию. Прижимает меня спиной к своему телу, обхватывает рукой горло, проводит языком по щеке. «Умница!» — выдыхает похвалу, обжигая дыхание. «Загадывай желание, малыш!» Мысли хаотично мечутся в голове, и ничего толкового не приходит на ум. Поэтому выпаливаю первое, чего бы мне хотелось прямо сейчас. «Мы можем вернуться домой?» Руслан замирает. Мышцы на его руке заметно напряглись. «Тебе здесь не нравится?» В голосе сквозит раздражение. Мужчина никогда не любил женских капризов и теперь не собирается менять свои привычки. «Нравится», — отвечаю. Хватка на моей шее и талии сразу ослабевает, и я могу повернуться к мужчине лицом. Просто Димка никогда не оставался ночевать без меня, понимаешь? Он может испугаться, а я никак не смогу его успокоить. С надеждой заглядываю в серые глаза, которые еще не успели превратиться в безразличные льдинки, какими обычно бывают. Знаю, мужчине не понять моих страхов, но попробовать стоило. Можем уехать прямо сейчас, сообщает он неожиданно. Собирайся.